приветствую вас на оборотной стороне медали. Вот, и хотел поговорить сейчас на одну тему. Мне вот, кстати, Саня Разведос снова, скажем так, я уже записал одно видео по поводу нового оружия, которое будет в США, рассматривается, да, как вариант. Вот, посмотрел я, записал я это видео, когда посмотрел, значит, на Ютубе, на одном из каналов, значит, морских котиков, которые стреляли с этих новых видов вооружения, да. И я записал видео, потом что-то мне не понравилось, я психанул, короче, не стал его выкладывать. Вот, и сейчас вот Саня подкинул идею мне, я снова решил, значит, Разведос Саня. Какой Саня, скажет, Саня Разведос. Вот, подкинул мне идею, я решил снова, значит, проговорить об этом на видео, да. Обсудить это с вами, да. Я смотрю, что очень много в комментариях людей, которые увлекаются оружием, увлекаются, значит, разными платформами, системами, калибрами, в этом разбираются. И я думаю, что будет интересно на эту тему как бы немножко поспорить в комментариях, да. Ну и, конечно же, вы оцените это видео, насколько оно реалистично или нет. Вот, видео посвящено, значит, новому оружию, стрелковому американскому. Значит, я посмотрел видео морпехов, не морпехов, а, ну, они считаются, наверное, морпехами, но это котики, да, самый элитный спецназ, их было 3 человека, это, ну, всем уже известно, наверное, кто следит, GPS Group, это отставные именно котики, да, и вот у них есть свой канал, они там также в основном стреляют, продвигают свой мерч, ну, как, короче, все как по законам американского рынка, вот. И, значит, они стреляли с нового карабина и высказывали какое-то свое мнение, да. Почему стал вопрос выпуска этого карабина нового, да, нового калибра? Калибр называется, сейчас я даже вот, так как я могу забыть все, сейчас вот у меня подсказка, значит, 6,8, значит, 6,8 на 51, да. Калибр этот делает этот, значит, Зигзауэр. Производит. Ну, был, значит, конкурс вооружения, да, и победил Зигзауэр, выиграл, по-моему, сразу три вида вооружения они выиграли. Снайперская винтовка, пулемет и, значит, карабин. Ранее, давно еще, по-моему, только тогда еще, по-моему, СВО не начиналось, были такие, значит, новости в интернете о том, что какие-то силы специальных операций просят, значит, разработать американских оружейников оружие, которое было бы такое же надежное, и там вот убойная сила была такая примерно как СВД, и вот что-то там вот такие какие-то были новости, да, и вот на это внимание обращали, но особо не углублялись, да, и вот сейчас, значит, информация уже появилась везде, можно почитать, много людей, которые увлекаются оружием, они это обсуждают, там полностью есть ТТХ, все, дальности и так далее, я этого касаться не буду, вот. Значит, стала проблема у американцев какая? Опять же, это все, ну, вот я, можно сказать, говорю комментарии там некоторые, да, этих морских котиков, что когда они воевали там в Афганистане и в Ираке, они в основном перестреливались с людьми, которые были, значит, без бронезащиты, да, то есть вот Талибан, какие-то иракские повстанцы, они все были легко одеты, они были там в каких-то местных национальных халатах, да, там легкая какая-то разгрузка с 3 магазинами и с автоматами калашников, да, и им хватало вот этого стандартного калибра 5.56 для того, чтобы стрелять в этих ребят там на коротких дистанциях. Все знают, что у них они использовали, там, по-моему, не везде у них была АР-платформа, у них были М4, да, это еще, по-моему, платформа М16. Я сейчас, ну, короче, не особо там в это погружен, но вот у них раньше были М4, да, и они, в принципе, этими карабинами были очень довольны, так как он такой малогабаритный, да. Там ты легко с ним занимаешь любые положения, ну, кто когда-нибудь стрелял с АР-платформы, тот знает, что, ну, он реально намного легче, чем, допустим, АК. Да? Вот сейчас Саня написал, что одно из преимуществ, да, значит, одно из преимуществ вот этой M-платформы, что она как конструктор, она собирается, разбирается, ты можешь покупать разные детали разных фирм, все ставить, их просто там, ну, огромное количество, можешь менять длину ствола, можешь там калибры, там, короче, что только не можешь. Вот, и это главный плюс этого, значит, этой платформы, да, M-платформы. У нее также есть очень много минусов. Кстати, вот кто хочет, вот прям интересно посмотреть видео, я вот рекомендую всем, кто интересуется, посмотреть видео Разведоса и Зева, они там как раз таки сравнивают и обсуждают АК-платформу и М-платформу, да, они там говорят о том, что магазины гнутся, что в магазин нельзя 30 патронов там запихивать, запихнешь, потом он там может там, короче, не стрелять, там, ну, короче, так оно и есть, да, плюс там вот этот, который зуб захватывает патрон, да, он отламывается через какое-то количество выстрелов там. Ну, то есть там у М-ки, короче, и у АР-платформы, там, может, одна и та же платформа, да, есть, короче, ряд минусов, да, но и плюсы то, что она на килограмм легче, чем АК. То есть она реально как игрушечная. То есть ты, когда ее берешь в руки, ты, ну, удивляешься от того, насколько, как бы, она легкая, да. Ну, АК, понятное дело, что он надежнее, да, и, ну, я не знаю, насколько надежен версия вот, значит, АК-12 и старше, да, и старше, это наоборот моложе, я не знаю почему, потому что никогда с ним не сталкивался. Единственный раз я сфотографировался, взял вот у ребят с морской пехоты, с 810-й бригады, когда мы пересекались в Мариуполе, вот, потому что деятельность моя в СВО, она была не связана, значит, с пехотными задачами, да, мы там все знают, уже занимались больше БПЛА, поэтому мне автомат нужен был так, на всякий случай, если вдруг так произойдет, что, значит, противник вот выскочит к нам, и мы будем с оружием, да, вот. И вот все косяки, значит, М-ки, да, вот ЗЕВ с Разведосом обсудили. Но в целом сам по себе карабин неплохой, да. И вот американцы, вот эти спецназовцы, они обсуждают, что вот в тех конфликтах, да, Ирак, значит, Ирак, Афганистан, этот автомат, ну, автомат я по старинке называю, у них там это карабин, да, он их устраивал полностью, значит, полностью во всем, то есть всех задач, которые нужны, значит, он справлялся. Но я так понимаю, что у них нет какого-то бронебойного патрона, как у нас, чем хорош АК еще, да, тем, что у нас там, ну, очень много боеприпасов разных там, да, на него. Вот, и в том числе у нас есть, да, бронебойный патрон, который пробивает очень, ну, усиленный, он пробивает, значит, ну, бронежилеты и так далее, да, ну, очень, во всяком случае, многие бронежилеты, может быть, есть бронежилеты, которые не пробивают, но многие прошивают, он достаточно очень сильный, мощный патрон. Вот, я так понимаю, что американцы по этому поводу не заморачивались, и они вот столкнулись сейчас с такой ситуацией, когда боевые действия происходит в Европе. Но, кстати, они начали об этом говорить еще до СВО. Да? Главный их противник — это китайцы, ну и плюс сейчас Россия там, и так далее. Да? Вот. И все наши солдаты, что наши, что китайские, все используют средства индивидуальной бронезащиты. Вот. И вот, значит, а у нас, кто знает, у нас вот наши бронеплиты, которые идут в штатные, да, они очень достаточно хорошая бронеплита. Вот. И, соответственно, встал вопрос, да, чтобы усилить патрон, да, и они вот пришли к этому 6x8, значит, Zigzaur выиграл, значит, в этом конкурсе, они, значит, эти автомат, пулемет и винтовку, типа СВД, ДМР, да, у них называется, они, значит, рассматривают, вот, и, значит, котики стреляли из этого. Что меня удивило, да, что, во-первых, там огромные магазины, то есть там магазины вот, вот такие, то есть как здоровые крупные ребята, да, там, ну, значит, морские котики там проходят серьезные тесты, там нет, скажем так, дрыщей, да, там все крупные ребята, и они вот магазин вот так держат, как телефон, да, то есть очень крупные магазины, 20 патронов, ну, понятно, что Многие скажут, 20 патронов это мало для интенсивных боевых действий и так далее. У американцев у них, в принципе, с кастомизацией оружия там все хорошо, они себе там прилепят и вот магазины по 50 патронов и барабаны, и все что угодно. Да? Но вот что мне бросилось в глаза, это большие магазины. То есть мы, ну, соответственно, они тяжелее, да, то есть магазин такого размера с этими боеприпасами, он будет намного тяжелее, нежели чем патроны к 5,56, да. Сразу ты сталкиваешься с проблемой веса боекомплекта, да, то есть если мы долгое время использовали 7,62, и все знают, что это прекрасный автомат, безотказный и так далее, но все, кто когда-то с ним работал, они знают, что БК на нем очень достаточно увесистая, да, что, ну, надо все-таки подзагружаться, и это все-таки этот вес сказывается. Вот, и мы долгое время, да, уходили от 7,62 в сторону 5,45, делали его таким же мощным патроном, но легче, да, и вот мы, собственно говоря, пришли к этому калибру, а американцы, получается, от легкости идут в сторону утяжеления БК, да, но они добились с этим калибром хорошей дальности и мощности, да, то есть они, их главная задача была, значит, получается, поражать противника на больших дальностях и, значит, чтобы была убойная сила для пробивания бронежилета. Поэтому они пришли, собственно говоря, к этому калибру. Да? И вот меня что удивило, что, ну, даже вот крупные парни, там они, ну, плюс-минус там, около 100 кг весят все, и, значит, они стреляют в движении там, автоматическим огнем, и их там откидывает примерно так же, как вот я, предположим, стреляю с Бинелли. То есть, ну, вести постоянно в таком режиме огонь, ну, это очень, конечно, будет тяжело. Ну, мне это, конечно, так бросилось в глаза, когда здоровые парни стреляют, их так откидывает очень сильно, да. Но это не самая главная проблема, да. Все-таки проблема в том, что БК утяжеляется намного сильнее, да. И плюс с утяжелением БК у тебя также пропадает вот эта маневренность с оружием, да, то есть если раньше мы говорим, что там М4, он маленький легкий автомат, да, там АРК-15, она тоже легкая, да, тут получается все равно из-за того, что автомат становится более мощнее, соответственно, детали должны использоваться более, там, более такие, скажем, потужные, вот, да, более мощные, значит, металла должно быть больше и так далее, то есть вес автомата тоже увеличивается, да. Если, в принципе, для пулемета это там, ну, плюс-минус там килограмм 2, это нормально, потому что вот тот пулемет, который стоял у американцев на вооружении, он и так тяжелее, чем ПК, да, там, по-моему, в районе, ну, я сейчас даже не помню, сколько килограмм, по-моему, 12 килограмм, что ли. Ну, что там он тяжелее точно весил. И тут получается, в принципе, у них пулемет был тяжелый, да, и они, если, ну, пулеметчики в основном крепкие ребята, крупные, и им там килограмм 2, может быть, не сыграет, да, но вот на автомате это может сыграть очень сильно, да. И вот, значит, такой момент странный, что, казалось бы, да, ты за счет того, что увеличиваешь дистанцию и мощность, получаешь преимущество, да, но также увеличивается вес, маневренность и тяжесть БК, у тебя сразу, ну, появляются минусы. Да. Но вот американцы решили каким-то своим путем пойти, вот очень интересно. И, значит, ну, многие вот ребята сейчас писали в комментариях о том, что это еще не точно, это отмывка денег и так далее. Но вот в том, значит, в видео, которое я смотрел, снято американцами, да, они говорят, что вот старые калибры, которые все к ним привыкли, да, это вот 5,56, они остаются во всех подразделениях обеспечения и таких логистических и так далее. Они все использовать будут все эти же калибры. Значит, новыми калибрами будут заменяться все боевые подразделения, то есть те, которые там корпуса морской пехоты, которые оперативно куда-то передислоцируются, вступают в конфликт, да, вот все десантные войска там, да, и так далее, вот все подразделения, которые вступают в боевые действия, да, как пехотные подразделения или подразделения спецназа, они должны будут вооружиться на новый калибр. Вот. Поэтому достаточно интересный такой момент, да, и понятное дело, что мы будем свидетелями, произойдет это или не произойдет, да. Но странно очень, странно все, конечно, происходит, потому что мы долгое время, да, от одного калибра в сторону легкости уходили, да, а они не стали, скажем так, дорабатывать тот патрон, который у них есть уже, сделать его более мощным, да, они решили просто поменять вообще всю систему вооружения, да. Вот. Поэтому, ну, будем наблюдать, да, интересно, конечно, было бы послушать какого-нибудь американца, который уже с этим сталкивался, да, может, у нас из подписчиков есть кто-то, кто там служил в армии США, ушел или сталкивался с этим боеприпасом, напишите, может быть, получится записать видео на эту тему, послушать человека непосредственно, который вот находится на месте. Вот, поэтому такое короткое видео, такие мои мысли по этому поводу, что немного, конечно, такое решение, ну, скажем, не то чтобы странное, но оно, возможно, логически, да, там правильно к нему подошли, там же все-таки аналитики все это просчитывают, наблюдают за ходом боевых действий, да, готовятся к каким-то вероятным, значит, боевым действиям. То есть вообще, по-хорошему, да, военные, они должны не только же там участвовать, вот война пришла, и тогда ты одел, значит, сапоги, взял автомат и пошел воевать, да, получается, что военные-то должны все риски просчитывать, да, то есть что может быть и с каким противником мы можем столкнуться, да, что для этого нужно. И вот американцы, судя по всему, все-таки прорабатывают какие-то моменты, да, они не просто говорят, что у нас есть крутые спецназы, и мы, типа, можем, значит, воевать со всеми, да, они вот смотрят на ход боевых действий, да, и, значит, от этого уже идет анализ, вот, поэтому вот интересно было бы мнение, ну, или хотя бы, может быть, нет у нас американцев русскоговорящих, а есть просто специалисты по оружию, вот интересно было послушать бы их мнение. Вот. Поэтому всем всего хорошего, увидимся.